Одежу эту не стыдно носить. Она с плеч славного полковника Морозенко. Батька твого. Обратился он к вошедшей Галине. А глянь-ка, полюбуйся, яким славным запорожцем став наш спасенник. Ой, боженьку мой, сплеснула руками в восторге Галина. Какой пышный, какой малеванный. Сестричка моя любая, заметил с улыбкой Мазепа, ты уже чересчур меня хвалишь. Смотри, не перехвали на один бок. Нет-нет, запротестовала Галина. И баба говорила, и все, что нет такого другого на свете, что только один наш пан Иван. Ведь правда, дедуня? Дай Боже, чтобы твоя радость была правдой, сказал загадочно Сыч и, тихо вздохнувши, привлек к себе свою внучку. Дитинка она. «И сердцем, и душой дитина!» — ласкал он ее нежно. «Уж такая дитина, что грех ее не пожалеть!» «А разве вы меня, дедуню, не жалеете?» — ласкалась к нему Галина. «Уж так жалеете! Так жалеете! А я, Господи, как вас люблю! Ведь вы у меня и батька, и мать, и все!» «Сироточка моя!» произнес растроганно Сыч и быстро отвернулся к окну. Мазепа был также и тронут, и взволнован. Какая-то новая, налетевшая вдруг мысль сдвинула ему брови и заставила глубоко задуматься. Галина с наивным недоумением остановила на нем свои восторженные глаза, полные чистой, как ясное утро, любви. И весело вскрикнула. «Теперь, значит, можно дедуню вывести его и в садики, и в гай, и в поле?» «Можно, можно», — ответил Сыч. «Только не сразу, чтобы не обессилел и не утомился с отвычки. А так нужно потроху». «Так мы сегодня возле хаты будем гулять, а завтра дальше, а там еще дальше». С этих пор Галина стала всюду водить Мазепу и показывать ему свое хозяйство. С каждым днем их прогулки удлинялись, переходя от двора к садику, а от садика к гаю и к полю. Любимым местом их стала, между прочим, ближайшая могила, с которой открывался широкий простор. Галина теперь занималась своим хозяйством. Потом навещала своего названного брата, приносила ему в садик снеданок, подсаживалась поболтать с ним, затем убегала и снова возвращалась посидеть возле своего друга с какой-либо работой в руках, и снова убегала. А к вечеру они отправлялись на могилу и сидели там до сумерек, слушая друг друга, делясь своими впечатлениями. «Я вот и прежде любила это место, а теперь еще больше люблю», — говорила оживленно Галина. «Тут так славно, так любо. И речку нашу видно. Вон она змейкой бежит по долине к нашему хутору. И какая ясная-ясная. А наш хуторок притаился, как в мисочке, словно гнездышко, и весь укрылся кучерявым дубом да ясенем. А я, как смотрю вдаль, геть-геть поза наш хутор, где садится солнце, то мне всегда досадно станет, что у меня нет крыльев». «А на что тебе крылья?» — улыбается Мазепа. «Как на что? Полетела бы вон туда, где сизая мгла. Мне бы так хотелось увидеть конец земли, конец света. Какой он?» «Ох, страшно!» — закроет она ладонью глаза. «Верно, такое провалля, что и голова закружится, и дух занемеет». «Ну, хотя бы и крылья у тебя были, то ты бы не долетела до конца нашего света». «Как? Такой большой? Так далеко?»